Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте! Сегодня мы снова на кухне Кришны. И снова сегодня для Кришны готовим вкусное блюдо. Только какое вот мы сегодня будем готовить, не знаю. Смотрю, здесь бананы. Что же мы такое сегодня будем готовить? Я сегодня опять в помощницах, ведь у нас на передаче опять замечательный повар из BBC. Его зовут... Расика Синхудас. Расика Синхудас. Вот наши слушатели еще не знают, что значит ваше имя. Но я думаю, со временем мы все об этом узнаем. А сегодня новое блюдо. Новое блюдо для Кришны. А готовим мы сегодня банановые бурфи, молочно-банановая помадка. Банановые бурфи – это то самое, которое, Расика, ты приносила вот к нам на праздник на Кришналоку. Да. Это вот такое удивительное, совершенно удивительное вкусное блюдо. Ой, это такое вкусное блюдо. Аргуна, а вам понравилось? Конечно, конечно же, как может не понравиться такое блюдо, в котором сочетается множество вкусов. И сладкое, и чуть-чуть кисловатое, и горькое. И горькое? И горькое, да. А ты... в чем же там горького-то? Ну как же, в чем? Там же была, по-моему, была помадка, такая шоколадная помадка, но правда не из шоколада, а из кэроба. И у нее был такой очень приятный, слегка горьковатый вкус. И помадка сама получилась такая нежная. Вот ел бы и ел. Так что я согласна сегодня готовить, помогать готовить такое замечательное блюдо. Но я напомню, что сегодня мы готовим только и только для Кришны. Да, действительно, наслаждаться должен он первым. Итак, запишите рецепт. И что же нам необходимо для бананового бурфи? Что же нам необходимо? Наверное, бананы? Конечно, бананы. Три маленьких или два больших? А какие лучше, маленькие или большие? Желательно маленькие, мягкие и зрелые. А дальше нам еще нужно воды 110 миллилитров, сахарного песка 170 грамм. Я так поняла, что сахарный песок и вода нужны для сиропа. Совершенно верно. Ну, тогда я сразу приступлю его делать, чтобы не терять время. Хорошо. Масло нам потребуется 120 грамм. И еще нам потребуется молочный порошок или сухое молоко 500 грамм. А какой лучше брать порошок, наш или импортный, как ты думаешь? Вы знаете, импортный, он лучше растворяется. И это все или еще что-то есть? И также пряность. Ну как же нам действительно без пряности? И какая же сегодня пряность в этом рецепте? Сегодня всем известный ванилин. Ванилин или ваниль? Можно взять ваниль, если он синтетический, или ванилин, если он естественный. В каком количестве? В данном случае нам потребуется щепотка ванилина. То есть по вкусу немножечко. Да. Замечательно. Ну вот сироп я поставила варить, и что будем делать дальше? А вот еще не могли бы вы нарезать бананы кружочками? С удовольствием. Вот бананы очень люблю резать. Тем более, что это очень-очень легко, и тем более, что у нас всего три маленьких банана. Итак, вода уже вскипела, я добавляю сахар. Также можно сахар вскипятить с водой на сильном огне. Ниргуна, а вы порезали бананы? Да, я порезала, я очень тороплюсь. Сейчас вот уже все сделала. Три банана. Да, все сделала. И теперь что делать с этими бананами? Теперь их нужно положить в кипящий сироп. В кипящий сироп. Ну вот смотри, еще сахар, по-моему, не совсем растворился. Вот сейчас он до конца разойдется, и, наверное, пора будет сразу же класть бананы. Кстати, бананы надо постоянно помешивать, чтобы они не пригорели. Ну, естественно, воды-то мало, всего-навсего 110 грамм. Я вообще такой сироп никогда не делала. Да, это получается банановый... Очень густой сироп, да. Банановое пюре получается, которое нужно обязательно размешивать. Обычный вот сироп у нас обычно один к одному, равные пропорции воды и сахарного песка. А здесь вот у нас сахарного песка больше, водички мало, поэтому вот такая густая масса получилась. Можно убавить огонь на самый минимум. Конечно. И закрыть крышкой. Замечательно. Кстати, и через 12 минут у вас будет готово банановое пюре. А не пригорит? На маленьком огне вряд ли. Угу. Но все равно надо, наверное, периодически помешивать, конечно. Ну и пока у нас варится вот эта вот масса, такая банановая, сладкая. Расика, нужно, по-моему, рассказать о вашем замечательном имени, ведь с вами еще не знакомы слушатели. Что значит такое красивое имя Расика Синхудас? Но, как и все вайшнавские имена, мое имя тоже оканчивается на «дас», что означает «слуга Господа». Ну, я в этом не сомневалась, а все-таки, что значит «расика», «синдху»? Я лично не знаю. Но это тот, кто черпает наслаждение из океана блаженства. Да, действительно красиво. И действительно, сегодня, я думаю, что Кришна вот что-нибудь вычерпает из этого океана, из маленького-маленького океана, который мы сделаем. Вот, я думаю, что он найдет блаженство. Ну вот для этого нужно все-таки, я считаю, добавить ванилин, иначе никакого блаженства не получится. А ванилина вот я здесь не вижу, вот на этой полке. Наверное, он в шкафу. Достань, пожалуйста, Расика. Хорошо. Вот. Скоро у вас появится четырехрукая форма. Да, действительно, еще две пары рук или хотя бы одна пара вполне бы пригодилась, а иначе мы не уложимся в нашу передачу. Она ограничена, а дел еще, я чувствую, очень много. Итак, вот нужно достать ванилин, вот из этой, вот коробочка лежит в ящике, пожалуйста. Угу. Сейчас. Расика еще плохо ориентируется на этой кухне. Ну, ничего, я думаю, что опыт придет со временем. Пожалуйста. Ага, тем более, что я здесь в помощниках, и я тут должна бегать. Итак, Расика, ага, вот уже загустел наш вот этот вот сироп. И такое, как варенье получилось. Такое густое варенье. Да, густое варенье получилось. И я, наверное, уже снимаю с огня, уж гуще не бывает. Снимаю с огня, и что будем делать дальше? Надо, наверное, теперь взбивать с чем-то, я правильно поняла? Нет, не нужно. Теперь мы дадим этой массе немножко остыть вместе с маслом. А после чего мы добавим туда молочный порошок. Замечательно, но потом-то надо будет это все взбить, и, наверное, понадобится миксер. Конечно, миксер, мы же цивилизованные люди. Ну вот, а если слушает нас какая-нибудь бабушка, у которой нет миксера, я думаю, что она вполне может, наверное, взбить эту массу всю ложечкой, вилочкой, венчиком или мутовкой, вот как у нас в кулинарной книге, такой мутовкой деревянной. Кстати, а наши радиослушатели знают, что такое мутовка? Ну, если не знают, я могу напомнить. Это вот специальная такая кухонная утварь индийская, которая представляет из себя деревянную палочку, и на конце у нее такая типа насадка, типа крестовины. И вот этой палочкой манипулируют в руках так, как вот огонь добывали раньше. Раньше древние жители земли, они терли между ладонями быстро-быстро вот эту вот палочку, и таким образом получалась искра. И сейчас, если вот вы применяете эту мутовку, нужно просто быстро вращать ее между ладонями, и будет взбиваться вот этой крестовиной, прекрасно взбивается напиток, взбивается какая-то кремообразная масса. Так что вполне можно пользоваться мутовкой, если она у вас, конечно, и есть. Но мы воспользуемся миксером. Аргуна, масло растаяло, добавьте ванилин и вперед. Итак, Володя бы сейчас напомнил, чтобы мы пристегнули ремни. Но я думаю, что мы сегодня летать не будем. И вот прекрасно все взбивается. Действительно, пенистой стала такая масса. Кстати, о мутовках. Вот эти мутовки, только уже в таком естественном виде, в виде естественных таких крестовин из еловых веток, используют, в общем-то, использовали до недавнего времени, еще до того, как электричество было вот у нас в деревнях, чтобы взбивать вот кашу или делать сливки какие-то. Так что вот остатки ведической культуры, они у нас на Руси тоже как бы были. Ну и, наверное, у других народностей использовались такие подобные мутовки. То есть вот такая вот крестовинка на конце у деревянной палочки. И взбивали, вот, допустим, кашу манную. Она получалась очень такой вкусной, как крем. Кстати, у вас кашу вот тоже такую же взбитую часто делают в BBC. И нашим слушателям я также рекомендую варить не просто манную кашу, а добавив масло и молока попозже, уже после варки, взбивать все это хорошо либо в миксере, либо мутовкой. А теперь мы можем разложить эту однородную массу, которая у нас получилась, в формы и остудим в течение 20 минут в морозильнике. Ну вот формочка у меня только одна для Кришны, а для всех вот остальных просто разовые пластмассовые стаканчики. Для Радхи, для Кришны, для Баларама, для всех гопи. Ничего, пойдет, да? Да. Ничего, в принципе, пойдет. Но зато персональные, одноразовые, никто из них еще ничего не вкушал. В пределах нормы. Да. Итак, вот разлили и положим все в морозильник. А там не образуются такие кристаллы, напоминающие мороженое? Вы знаете, нет. Я чувствую, что вот рецепт очень похож на мороженое кулфи. Мы вот сделали уже на нашей кухне мороженое. Там тоже молоко сгущенное было, масло. И иногда добавляли фрукты по желанию. Правда, там быстро затвердевало за счет рисовой муки. А здесь вот, видимо, вот густая эта масса такая с сухим молоком. Да. И густой такой сахарный сироп, они, в общем, видимо, сделали свое дело. Я надеюсь, что это быстро у нас застынет. Ну, а пока это все стынет, я думаю, самое время рассказать о замечательной пряности, которую мы сегодня применяем. Вот, наверное, Расика Синху гораздо больше знает меня про ванилин. Вот он опытный повар, и сейчас нам что-то о ванилине расскажет. Если Ниргуна вытрет быстренько со стола, то я достану книгу, которую я принес с собой, и мы прочитаем про ваниль нашим радиослушателям. Да, хорошая шпаргалка, я смотрю. Действительно замечательная книга про пряности. И мы сейчас действительно расскажем про ваниль. Прежде всего мы должны сказать нашим радиослушателям, что существует разница между ванилью и ванилином. И сегодня мы применяем ванилин. Это искусственный заменитель ванили. Это порошок, который состоит из такой вот сахарной пудры, который только содержит 4 или 5% максимум самой ванили. Запах у ванили, как у естественного продукта, гораздо богаче. Ваниль по латыни называется ванила планифолия. И это единственная пряность, происходящая из семейства орхидеи. Цветки крупные, зеленовато-белые. Раскрывается только на один день и опыляется маленькими пчелками, которые живут только на родине ванили в Мексике. И именно этим пчелкам, именно благодаря им, 300 лет вплоть до 19 века поддерживалась монополия Мексики на экспорт этой пряности. Еще задолго до открытия Америки мексиканские индейцы-ацтеки знали ваниль и употребляли ее для ароматизации какао. В настоящее время ваниль разводят в основном на Мадагаскаре, а также культивируют во всех странах Карибского бассейна, в Южной Америке, в Шри-Ланке и других странах. Ваниль – это, как я понимаю, относится к зернобобовым, вернее, это бобы. Это такие стручки, насколько я знаю, это длинные стручки. Плоды ванили – это коробочки-стручки длиной в 15-25 сантиметров и шириной 4-8 сантиметров, которые срывают еще недозревшими. Потом эти стручки подвергаются долгой термической обработке, очень сложной. Затем эти стручки сушат в течение нескольких месяцев до 5 месяцев на открытом воздухе до появления белого налета. Ну, если вам доведется где-то на базаре в Мексике выбирать ваниль, стручки ванили, то вот высокого качества стручки должны быть мягкими, эластичными, слегка скрученными, маслянистыми на ощупь, темно-коричневого цвета, с мелкими, еле заметными белыми кристаллическими кристалликами на поверхности. Известны случаи, когда аромат ванили сохранялся в течение 40 лет. Вот как. Если умеете хранить, то сохраните. И ваниль обычно используют в виде порошка. Для этого ее растирают с сахаром. Одна палочка на полкилограмма сахара. Применяют ваниль в кондитерском производстве, кулинарии. И вот делают также, применяют также при изготовлении бурфи, как мы. А если нарезанную ваниль положить в сахарный песок, то у вас получится ванильный сахар. В настоящее время натуральную ваниль в основном заменяют искусственным заменителем ее, ванилином, вот как мы сегодня. И используют его в приготовлении различных видов сдобного теста, бисквита, всевозможных заготовок для тортов, а также для ароматизации компотов, в которых плоды не имеют своего ярко выраженного аромата. Это очень важно, потому что фрукты, они сами по себе ароматные. Ниргуна, я смотрю, что вы очень много знаете о ваниле. Да, ну, понимаешь, шпаргалка же не только у тебя есть, у меня вот тоже есть. И вот в моей шпаргалке еще есть такое, что ваниль употребляется также и для приготовления напитков, вот, различных коктейлей. Вот это я могу добавить. А напоследок я добавлю, что ваниль очень популярна Это практически самая тонкая пряность. Ну, а мне пора приступать к приготовлению шоколадного крема, пока наша банановая масса застывает в холодильнике. И для этого я беру, конечно же, заменитель шоколада Кэроб. Ну, а рецепт шоколадной помадки расскажет Расика Синху. Рецепт очень простой. Его знают практически все хозяйки. Берем 100 грамм сгущенного молока и масло 50 грамм. Взбиваем всю эту массу и добавляем наш какао-заменитель – кэроб. Я смотрю, здесь в рецепте всего 2 столовые ложки кэроба, и так мало сгущенки. Не маловато будет, Расика, на 7 порций так мало сгущенки, мне кажется, маловато. Каждому понемножку. Каждому понемножку, да, хорошего понемножку, действительно. Итак, очень просто все. Смешиваем и взбиваем миксером масло, сгущенку. Туда же кэроб добавляем. Самое главное – иметь миксер и желание послужить Кришне. Ведь, я напоминаю, наша кухня непростая. Наша кухня – это кухня, на которой готовят еду для наслаждения чувств Господа, а не наших с вами. Хотя, возможно, это для некоторых радиослушателей и странно звучит, но, тем не менее, вот здесь, на обычной кухне, мы готовимся стать слугами Господа. И для этого нам надо сделать вот простые такие шаги, которые мы делаем, в общем-то, в течение жизни много раз, ведь едим мы как минимум 1 или 2 раза в день. И вот в такой процесс мы превращаем в процесс духовный. Мы развиваем свои духовные чувства и любовь к Богу. Да, действительно, мы должны угодить Господу Кришне, и поэтому сейчас я уже достаю наши бурфи из холодильника. Вот, пожалуйста. По-моему, ничего, да, остыло? Да. Самое главное, что если мы будем намазывать вот этот крем, мне кажется, надо, чтобы вот это делалось очень аккуратно и нежно, а иначе мы вот эту всю форму нарушим. Если форма у вас большая, то вы должны аккуратно размазать большой лопаточкой. Но поскольку у нас маленькая форма, мы размажем ложечкой. Так, вот этой вот шоколадной помадки сейчас в первую очередь положим формочку для Кришны. Вот так вот ложечкой и всем остальным гопи и слугам. И слугам про слуг, главное, не забыть. Итак, вот теперь, наверное, пора уже предлагать. А вот листочек туласи. Ну, конечно, мы сейчас достанем поднос, нальем еще воды обязательно. Это я уже знаю. Не первый день на кухне. Вот. Все положим аккуратно и красиво. Главное, надо добавить, не забыть свою любовь. И по традиции звоним колокольчик и предлагаем. Это замечательное блюдо, а сегодня мы готовили банановое бурфи Господу Кришне. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна. Дорогой мой Господь, пожалуйста, приди и прими это наше скромное подношение. Вы можете добавить какие-то слова любви и искренности к Богу. Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Итак, после того, как мы прочитали Маха-мантру и предложили пищу Кришне, должно пройти какое-то время, но это обычно минут 15-20. Вы в это время можете почитать мантру, можете послушать радио Кришналока, можете попить что-то про Кришну. Но самое главное, не забывайте, для кого вы готовите и кому вы посвящаете вот это блюдо и свое служение. И, конечно же, на кухне надо соблюдать чистоту. И не только чистоту на физическом уровне, но и чистоту мыслей. Ну, об этом, обо всем, ну и еще о многом другом лучше послушать в музыкальной паузе. Готовим к суду, будем суда за марашку. Здорово прозвучала в вашей песне тема вегетарианства. А я хочу лишний раз напомнить нашим радиослушателям, что на нашей кухне мы не применяем яиц для приготовления сладостей, и тем более рыбу и мясо. Какое там мясо? Мы даже какао не употребляем. Какао не пьем, кофе не пьем и чай. Потому что во всех этих продуктах содержатся вещества, ну, которые содержат интоксикацию. Я знаю, в чае и в кофе. А какао относится к тама-гуни, гуни невежества. Но это, конечно, не так страшно, как применять на кухне мясо. И я думаю, что наши слушатели, которые не первый день и тем более не первый год слушают наши передачи, они уже вообще отвыкли даже от таких слов, как мясо, мясо или рыба. Потому что это вообще несовместимо с кухней Кришны, вообще несовместимо с духовностью, с развитием духовности. Это очень мешает вот на этом пути, если вы будете себя загрязнять такими продуктами и набирать кармы. То есть это будет похоже на то, что вы стоите под душем и тут же обливаете себя грязью. То есть это понятие несовместимое. И вот, Расика, я хотела еще бы сказать о том, что вот чем меня привлекает вот сознание Кришны, тем, что здесь автоматически как бы вот все достоинства вегетарианства, они соблюдаются. Да, служа Кришне, мы достигаем высшей цели вегетарианства. И стараясь для Господа, мы соблюдаем и чистоту, и не только физическую, но и духовную чистоту, нравственную чистоту. То есть мы одновременно и охватываем и этику, потому что вот многих привлекает в вегетарианстве именно этическая сторона. И также карму. То есть у нас не будет кармических реакций. И мало того, что не будет реакций, потому что мы не убиваем животных, вот этот процесс, процесс служения Кришне, он как бы вне кармы, он вне гун материальных природы. Это чисто духовный процесс, если, конечно, мы в этот момент действительно искренне предаемся Богу и искренне для Него стараемся, а не для того, чтобы удовлетворить свои какие-то чувства. Ведь часто, прежде чем пойти на кухню, что греха таить, мы думаем о том, чтобы такое съесть, а не то, чтобы такое приготовить для Господа. И поэтому, конечно, мы учимся здесь контролировать свои чувства и стараемся идти вот по пути бхакти. Бхакти – это любовь к Господу. Разика, вот ты работаешь на кухне BBT, и вот интересно, когда ты готовишь для божеств, вот какие у тебя ощущения на кухне, когда ты приходишь, чтобы вот приготовить что-то такое интересное? Использовали в деревне? Ну, конечно же, я думаю, чем же я в этот день могу порадовать божеств и его преданных. И все, что у меня накопилось за эти несколько лет сознания Кришны, я использую это в служении Богу. И блюда, которые я готовлю, естественным образом я основываюсь на ведической культуре. Ну, конечно же, при служении божествам, наверное, и стандарт намного выше, чем вот сегодня у нас с тобой. Конечно, верно. Значит, мы соблюдаем очень высокие стандарты чистоты. И у нас есть отдельный дежурный, который строго следит за чистотой и все время поддерживает порядок на кухне. И, естественно, перед тем, как зайти на кухню, мы обязательно совершаем омовение. И чистота важна не только физическая, конечно, но и чистота духовная, чистота на более высоком уровне, чистота сердца, чистота вашего сознания, чистота ваших помыслов. Ведь все это передается в пищу, ваше настроение, ваше состояние, все это передается на тонком уровне. И это очень важно для нас самих, чтобы развивать свою любовь к Богу, собственно, для чего мы здесь и собрались. Мы здесь для того, чтобы шаг за шагом, учась служить Богу, развивать любовь, развивать бхакти. И поэтому вот сейчас мы снова будем звонить в колокольчик и опять читать маха-мантру, чтобы снять с алтаря эту милость. Это будет уже называться просадом или милостью Бога. А точнее махапрасадом или великой милостью. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. И теперь надо снять поднос, переложить переложить вот это махапрасад в другую тарелочку. Мы его поделим на несколько человек присутствующих. Вот в данном случае на троих, тебе, мне и оператору. И помоем посуду, конечно, за Кришной. Перельем водичку. И можно уже приступать к самому главному. Это почтение просада. Сегодня мы готовили, я напоминаю нашим радиослушателям, банановое бурфи или банановую помадку. Очень вкусное блюдо. Я, правда, еще не пробовала, но уже чувствую вкусный запах. Изумительный совершенно. Да. Итак, почтим просад. Очень вкусно. Нежный аромат бананов и ванили. Угу. Замечательное блюдо. Просто нет слов. И главное, очень простое и доступное. Бананы продаются недорого. Сгущенка, молоко и немножко кэраба. Но это вы тоже можете легко купить. Кэраб продается вот на Беговой в нашем проповедническом центре. В магазине «Раса». Да, магазин «Раса». Итак, напоминаю, Хорошевское шоссе, дом 8, корпус 3, метро «Беговая». И сегодня я благодарю за участие в нашей передаче Расика Синхон. Это повар из BBC, который принес нам этот замечательный рецепт. Очень вкусное блюдо. Ну, очень вкусное, праздничное. Я желаю нашим радиослушателям всегда готовить такие вкусные блюда, предлагать и Кришне, и всегда будьте счастливы в полном сознании Кришны. Я напоминаю, что эту вкусную передачу сегодня подготовили и провели оператор Вриндаван Чандра Дас и ведущие Ниргуна Давидаси и Расика Синхудас, повар из BBC. До новых встреч в эфире. Хари Кришна! Что в печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренным к Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебный вдруг откроется для вас. Убери